Колоски тревоги в глубине его глаз. Мне и самой неспокойно. Я понятия не имею, как буду скрывать следы от укуса на руке Нейта. Покидаю квартиру следом за Роем. Заходим в лифт, и тут он меня огорашивает. «Я позвонил Рошель». Едва скрываю досаду. «Да, я просила его ничего не предпринимать до утра, но с чего я вообще взяла, что он сделает так, как я хочу?» «Что она сказала?» Интересуюсь с опаской. «Утром она навестит вас и осмотрит твоего парня. Поставит пару уколов, если понадобится». Не знаю, что на это сказать. Во-первых, слегка выбивает из колеи то, что Рой назвал Нейта моим парнем. Во-вторых, еще сильнее начинаю волноваться из-за предстоящего осмотра. Что делать? Ноль идей. Рой провожает меня до квартиры на 25-м этаже и набирает код. Замираю перед дверью, а вдруг Нейт обратился и уже поджидает нас. Встряхиваю головой, прогоняя ужасное видение. Он не обратится. И пусть Алистер был уверен не на все 100%, но наш разговор хотя бы немного обнадежил меня. Квартира встречает нас тишиной. Захожу внутрь, Рой быстро прощается, закрывает дверь, оставляя меня одну. Понимаю его. Скорее всего, парень хочет поскорее добраться до дома и, наконец, отдохнуть. Медленно плетусь в сторону спальни, где обнаруживаю Нейта в том же положении, в котором оставила. Глубоко вздыхаю. Похоже, сегодняшней ночью выспаться мне не удастся и придется завтра общаться с Рошель и неведомым Дэвидом в край уставшей. А если попробовать разбудить Нейта? Сомневаюсь, что это будет правильным решением. Раздумываю, что делать дальше? Вновь сесть в кресло? Уйти в соседнюю спальню? Остаться стоять? Или еще один вариант – осмотреть укус и стереть кровь. Поискать пластырь, заклеить рану, а утром сказать, что Нейт порезался. Шанс на то, что Рошель не станет проверять, что под повязкой, мизерный, но он есть. Тяжело вздыхаю, вспомнив, что еще придется объяснять пулевые ранения. За что мне все это? Такие раны точно привлекут повышенный интерес. Застываю. «А что, если Рошель приведет с собой военных? Да, я не видела ни одного, но это не значит, что их здесь нет. А что, если тот самый Дэвид окажется каким-нибудь генералом?» От нескончаемого потока вопросов и переживаний уже голова пухнет. Решаю, что мне не помешает освежиться. Иду к сумке с одеждой, что Рой оставил на кухне на полу. Достаю несколько пакетов, отбираю те, что с женскими вещами, остальные складываю обратно. Рассматриваю находку. Нижнее белье, носки, пара маек и футболок, джинсы, тоже пара. На всех вещах есть бирки. Несколько раз моргаю. Я будто в прошлое вернулась. В последний раз я носила новую одежду слишком давно. Да и то это была ненавистная темно-синяя форма. Отправляюсь в душ. Под горячими струями провожу не меньше получаса, но решаю, что с меня хватит, когда одни и те же вопросы проплывают в сознании в 100-миллионный раз. Вздыхаю с облегчением от ощущения чистоты. Не помню, когда такое было в последний раз. Несколько купаний в попавшихся на пути реках не в счет. Переодеваюсь в новую, а самое главное, в чистую одежду, отрываю от рулона несколько бумажных полотенец, пару из них на секунду подставляю под струю горячей воды. Решительно шагаю в спальню. Останавливаюсь рядом с кроватью. Склоняюсь над Нейтом и расстегиваю манжету, слегка задирая рукав, чтобы обнаружить следы укуса. Осматриваю окровавленное запястье и хмурю брови. Что еще за черт? Откладываю полотенце в сторону, сажусь на краешек кровати, поднимаю руку Нейта и задираю рукав еще выше. Осторожно стираю кровь, не в силах поверить своим глазам. Укус? Его нет. Исчез, будто его и не было. Пару раз моргаю и борюсь с желанием протереть глаза. Может, мне показалось? Может, Нейта никто не кусал? Нет, это бред какой-то. Я точно видела, как нарядный псих вцепился зубами в его запястье. Да и Нейт потом признался, что его уже кусали. На всякий случай проверяю вторую руку, хотя знаю, что это бессмысленно. Никаких ранений. Убирая на прикроватную тумбочку испачканные кровью салфетки и чуть смещаюсь. Пошире распахиваю полы куртки Нейта и задираю футболку. Вот она, повязка. Я сама приклеивала пластырь после того, как зашила рану. Осторожно отклеиваю несколько липких полосок, но в конце концов у меня заканчивается терпение. Срываю быстро, без особых нежностей. Нейт все равно в отключке. Смотрю на чистую ровную кожу и на черные нити, оставшиеся на повязке. Шокированно моргаю, не в силах осмыслить это открытие. Я до такой степени впала в ступор, что даже в обморок от потрясения упасть не могу. Как такое возможно? Укус психа исцелил все раны Нейта? Это же просто... У меня даже слов нет. Вновь смотрю на запястье Нейта. Нахожу старый шрам от укуса, который заметила несколько часов назад. Он никуда не делся. Может, старые отметины не исчезают? Как это вообще работает? Забираюсь на кровать, становлюсь на колени рядом с Нейтом и начинаю нетерпеливо стягивать в сторону рукав куртки. Затем тяну за горловину футболки, открывая повязку на плече. Резко сдираю пластырь. Потрясенно зависаю. Здесь то же самое. «Джейн!» Хриплый голос Нейта заставляет меня едва ли не подпрыгнуть. Широко распахнув глаза, смотрю на его лицо. Глаза открыты и внимательно наблюдают за каждым моим движением. Я не вижу в них лихорадочного блеска, но с ними определенно что-то не так. Они стали на пару тонов темнее. Возможно, это освещение так влияет, но это кажется маловероятным. Несколько секунд молча смотрим друг на друга. Нейт не рычит и не бросается на меня, что уже обнадеживает. Он первым подает голос, который все еще очень хриплый. «Ты что, раздеваешь меня?» Чувствую, как вспыхивают щеки, когда до меня доходит, что моя ладонь лежит на обнаженном животе Нейта. Он наверняка тоже заметил это, а судя по его довольной улыбке, появившейся на лице сразу после произнесенных слов, Нейт специально это сказал, чтобы смутить меня. Это говорит о том, что он по меньшей мере больше не при смерти. Не дождавшись от меня ответа, Нейт резко садится. Его лицо оказывается всего в паре сантиметров от моего. Не вижу, но чувствую, как Нейт заправляет влажную прядь волос мне за ухо, после чего глубоко вдыхает, отчего его зрачки резко расширяются. «Ты вкусно пахнешь», — интимным шепотом сообщает он. «Пару раз удивленно моргаю. Я все еще не пришла в себя, а вот он, похоже, справляется с этим без труда». Наконец, как мне кажется, совладав с голосом, тихо замечаю. «Надеюсь, не как еда?» Улыбка Нейта становится шире, а блеск глаз опаснее. Он склоняется ко мне и, неотрывно глядя прямо в глаза, целует нижнюю губу, а потом слегка прикусывает ее. Тело прошибает дрожь наслаждения. Нейт чуть отстраняется и сообщает. «Сейчас ты пахнешь еще вкуснее». Уверена, в данный момент мои щеки пылают ярче самого спелого яблока. «Ты меня пугаешь?» – шепчу я. Нейт тут же отстраняется. «Извини, я не хотел», — серьезно говорит он, оглядывая помещение. После чего без перехода меняет тему и спрашивает. «Где это мы?» Набираю полную грудь воздуха, в двух словах и не расскажешь. Да еще и Нейт ведет себя странно. Радует только одно — он не обратился. С остальным как-нибудь разберемся. Глава 23. Нейт. Невероятно, но я до сих пор жив. Это первая мысль, что посещает меня сразу после пробуждения. Джейн сделала это. Доказала, что я ей не безразличен. Она доверилась моим словам и не пристрелила меня, что в той ситуации, в которую мы попали, должна была сделать, не раздумывая. Ее доверие обнадеживает. Хотя, с другой стороны, радоваться рано, ведь я и не знаю, как Джейн будет вести себя со мной, учитывая открывшиеся ей подробности. Отвернется от меня, скажет, что не желает иметь со мной ничего общего, будет сторониться или даже бояться, Надеюсь, ничего.